Меньше чем через час, идя по большой дороге, мы увидели перед собой пирамиды, озаренные сиянием луны и молчаливо возвышавшиеся перед ними. Мы шли молча через город смерти и мертвецов, торжественные гробницы которых окружали нас со всех сторон. Потом, наконец, мы взобрались на скалистый холм и стояли в глубокой тени древнего Куфукута, блестящего трона Куфу. «Поистине», — прошептала Клеопатра, смотря на ослепительный мрамор откоса с начертанными на нем миллионами мистических букв, — «поистине, в древние времена страной Кеми управляли боги, а не люди. Это место похоже на обиталище смерти. От него веет нечеловеческой мощью и силой. Мы сюда должны войти с тобой?» «Нет», — ответил я, — «не сюда. Иди дальше». Я повел Клеопатру по дороге мимо тысячи древних гробниц до тех пор, пока мы не вошли в тень великой Ур и смотрели на ее красную, тянувшуюся к небу громаду. — «Сюда мы должны войти», — прошептала Клеопатра снова. — «Нет, не сюда», — отвечал я опять. Мы прошли мимо гробниц и вошли, наконец, в тень пирамиды Гер. Клеопатра удивленно смотрела на ее ослепительную красоту, которая целые тысячи лет каждую ночь отражала лунные лучи на черный пояс из эфиопского камня, окружавший ее основание. Это красивейшая из всех пирамид. — Сокровищница здесь? — спросила Клеопатра. — Здесь, — ответил я. Мы обошли вокруг храма для поклонения божественному величию Менкаура Азирийского, вокруг пирамиды, и остановились у северной стороны. Здесь в центре вырезано имя фараона Менкаура, который выстроил пирамиду, желая сделать ее своей гробницей, и скрыл в ней сокровища для нужд Кеми. «Если сокровище находится еще здесь, — сказал я Клеопатре, — как во времена моего предка, великого жреца пирамиды, то оно скрыто в недрах громады, которую ты видишь перед собой, Клеопатра. Путь туда полон труда, опасностей и ужаса. Готова ли ты войти, потому что ты сама должна идти туда и обдумать все? Разве ты не можешь, Гармахис, вместе с Евнухом сходить туда и принести сокровище?» — спросила Клеопатра, мужество которое начало слабеть. — «Нет, Клеопатра, — отвечал я, — не только ради тебя, но даже ради блага Египта я не могу это сделать, иначе из всех грехов моих это будет величайший. Я поступаю на законном основании. Я имею право, как наследственный хранитель тайны, по просьбе показать правящему монарху Кеми место, где лежит сокровище, и также показать предостерегающую надпись. Когда монарх увидит и прочтет надпись, он должен рассудить, так ли сильна нужда Кеми, и дает ли она ему право пренебречь проклятием усопшего и воспользоваться сокровищем. От его решения зависит все это ужасное дело. Три монарха, так гласят летописи, которые я читал, осмелились войти сюда в минуту нужды. Это была божественная царица Хетшепсу, избранница богов, ее божественный брат Тхутим-Менкеперра и божественный Рамзес-Миамен. Никто из них не осмелился дотронуться до сокровищ. Как невелика была нужда в деньгах, все же они не решились на это деяние. Боясь, что проклятие обрушится на них, они ушли отсюда опечаленные. Клеопатра подумала немного, и ее смелая душа преодолела страх. — Во всяком случае, я хочу видеть все своими собственными глазами. — Хорошо, — ответил я. С помощью евнуха я около основания пирамиды навалил груду камней выше человеческого роста, вскарабкался на них и начал искать тайный знак в пирамиде величиной не более листа. Я не скоро нашел его. Непогода и бури почти стерли его с эфиопского камня. Затем я нажал его известным мне образом изо всей силы. Пролежавший спокойно целый ряд столетий, камень повернулся. Показалось отверстие, достаточное, чтобы в него мог пролезть человек. Из отверстия вылетела огромная летучая мышь, белая, почти седая, словно покрытая пылью веков, такой величины, какой никогда в жизни не видал величиной сокола. Она с минуту кружилась над Клеопатрой, потом поднялась и исчезла в ярких лучах месяца. Клеопатра вскрикнула от ужаса, а евнух упал ниц от страха, думая, что это дух-хранитель пирамиды. Мне самому было страшно, но я молчал. Я думаю даже теперь, что это был дух Менкаура, который, приняв образ летучей мыши, как бы предостерегая нас, улетел прочь из своего священного дома. Я ждал некоторое время, чтобы затхлый воздух в отверстии несколько освежился. Потом я зажег три светильника и, поставив их у входа в отверстие, отвел евнуха в сторону, заставив поклясться живым духом того, кто почивает в Абуфисе, что он никогда не скажет никому о том, что увидит. Евнух поклялся, весь дрожа от страха. И действительно, он ничего никому не сказал. Затем я влез в отверстие, взяв с собой веревок, обвязал себя одной веревкой вокруг тела и позвал Клеопатру с собой. Крепко держа подол своего платья, Клеопатра пришла. Я помог ей влезть в отверстие, и она очутилась позади меня, в проходе, выложенном гранитными плитами. За нами пролез и евнух. Тогда я еще раз посмотрел план прохода, который принес с собой. Этот план был списан с древних письмен и дошел до моих рук через 41 поколение моих предшественников, жрецов пирамиды Гер. Знаки, которыми он был написан, были понятны только посвященному. Я повел своих спутников по мрачному проходу, к таинственно молчаливой гробнице. Озаряемые слабым светом, мы спустились по крутому уклону, задыхаясь от жары и густого затхлого воздуха. Мы прошли уже каменные постройки и очутились в галерее, вырытой в скале. На 20 шагов или более она сбегала круто вниз, потом уклон уменьшился, и мы оказались в комнате, окрашенной в белый цвет и такой низкой, что я из-за своего высокого роста не мог стоять прямо. В длину она была около 4 шагов, шириной в 3 шага и украшена скульптурой. Клеопатра опустилась на пол и сидела неподвижно, измученная жарой и глубоким мраком. «Встань», — сказал я ей, — «нам нельзя оставаться здесь, иначе мы потеряем силы». Она встала. Рука об руку мы прошли комнату и остановились перед огромной гранитной дверью под тяжелым сводом. Еще раз взглянув на план, я придавил ногой известный мне камень и стал ждать. Внезапно и тихо, не знаю каким образом, громада поднялась со своего ложа, высеченного в скале. Мы прошли дальше и очутились перед другой гранитной дверью. Опять я нажал известное мне место двери. Она широко распахнулась. Мы прошли через нее, и перед нами предстала третья дверь, еще огромнее и крепче пройденных. Согласно плану, я ударил дверь ногой. Она тихо опустилась, словно под влиянием волшебного слова, и верх ее оказался на уровне каменного пола. Мы достигли другого прохода, в 40 шагов длиной, который привел нас в большую комнату, выложенную черным мрамором. Она имела 9 локтей в вышину и ширину и 30 локтей в длину. На мраморном полу ее стоял большой гранитный саркофаг, на котором были выгравированы имя и титул царицы Менкаура. В этой комнате воздух был чище, хотя я не знаю, каким образом он проникал сюда. — Сокровище здесь? — прошептала Клеопатра. — Нет, — ответил я. — Следуй за мной. Я повел ее по галерее, куда мы попали через отверстие в полу большой комнаты, которая запиралась подъемной дверью. Теперь эта дверь была отворена. Пройдя шагов 10, мы подошли к колодцу глубиной в 7 локтей. Поправив конец веревки, которой я обвязал себя вокруг тела, и прикрепив другой к кольцу на скале, я спустился вниз, держа светильник в руках, в место успокоения божественного Менкаура. Потом веревка поднялась наверх, и Клеопатра была опущена вниз евнухом. Я принял ее в свои объятия, приказав евнуху, хотя против его желания, так как он боялся остаться один, ожидать нашего возвращения у колодца. Не подобало ему входить туда, куда мы вошли.